«Эй, ты это сказала уже после того, как мы все это сделали?» Справедливо возмутился Джонни. «Могли бы и сами догадаться, нами, что это значит». Прежде чем Джонни успел что-нибудь ответить, взгляд красных глаз Арлонга сместился с парней на сидящую за ними девушку. «Ты решила меня предать. Сначала ты подсылаешь ко мне своих шестерок дозорных, чтобы они украли все мои деньги, а потом еще смеешь обвинять меня в предательстве». Презрительно фыркнув, ответила ему Нами. «Кстати, чисто для справки, никто у меня деньги так и не украл, а купленные тобой дозорные уже если и не мертвы, то, так сказать, сейчас в процессе умирания. Знаешь, а в этом есть что-то будоражащее», — шепотом поделился Джонни со своим другом. «В смысле? В том, что Нами ведет себя как Луффи, пожалуй, ей бы подошла роль госпожи. Давай-ка я лучше сейчас сделаю вид, что ничего не слышал, а в обмен, при первой же возможности, мы с тобой идем в бордель. Ой, да ладно тебе. Даже не пытайся убедить меня в том, что властно ведущая себя Нами тебя не заводит, все равно не поверю. Мы идем в бордель», — чуть ли не испуганно произнес Исаку. «Пока ты не решил сделать что-нибудь настолько безрассудное, после чего ты, как минимум, останешься без члена, а, в худшем случае, без головы. Хочу тебе напомнить, что между нами двумя, я единственный, кто умеет отращивать потерянные части тела. Мальчики, если вы закончили меня обсуждать, то вас ждет Арлонг», — любезно напомнила им Нами не только о своем присутствии, но и всех остальных. «И, Рю, у тебя не хватит денег даже на то, чтобы просто за мной приударить, не говоря уже о полноценных отношениях. Кто здесь говорил о том, что я собираюсь за тобой приударять, или, тем более, встречаться?» Тут же поспешил откреститься Джонни от подобных обвинений. «Я всего лишь сказал правду. К тому же, встречаться с тобой, я разве похож на сумасшедшего?» Принимая во внимание, что весь перед его белого кимоно с оборванными руками почти целиком был залит уже подсохшей кровью, выглядел он тем еще психом. Это же, мало того, что полная нищета, так еще и верная смерть. «Хо, хочешь сказать, я не стою твоих денег и подобного риска?» Джонни несколько долгих секунд молча смотрел на ангельское выражение лица девушки, после чего резко повернулся в сторону Арлонга и его людей. «Арлонг, давай драться!» — преувеличенно бодро произнес парень, несколько раз ударив кулаком в раскрытую ладонь. Исаку не мог не отдать должное его старому другу, он выбрал отличный способ сменить опасную для своей жизни тему. «Ты бросаешь мне вызов!» Отпустив мертвое тело обратно на бетон, выпрямился в полный рост Арлонг. «Арлонг-сан, постойте, вам незачем утруждать себя убийством этих наглецов», — вышел вперед рыбочеловек, одетый в темно-серое кимоно без рукавов. Волосы у него были собраны в два маленьких стоячих хвостика на макушке и одну длинную косу на затылке, а от локтей отходили большие плавники. Ни Джонни, ни Исаку толком не разбирались в рыбах, но, судя по плавникам на локтях, перед ними стоял еще один представитель семейства акульих. «Нас троих будет вполне достаточно, чтобы они, прежде чем умереть, в полной мере осознали, на кого они рискнули поднять руку. А потом мы возьмемся за Нами и жителей деревни». Взгляд рыбочеловека сместился сначала на девушку, а затем и в сторону ворот, где толпились упомянутые жители деревни. «Ню, Кураби все правильно сказал, Арлонг-сан. Мы им покажем, Ню». Вышел вперед розовокожий, шести руки рыбочеловек-осьминог, одетый в майку с чередующимися темно-коричневыми и желтого цвета полосами, и такой же расцветки шорты. Седые волосы на голове у него были собраны в пять торчащих шипов. «Чу, это точно. У них нет ни единого шанса против нас, Чу». С самым высокомерным видом сложил на груди руки третий рыбочеловек. Одет он был в темно-синюю рубашку, в тонкую черную полоску, без рукавов, черные шорты и сандали. Блондинистые волосы, широкий лоб и надутые губы, в смысле, надутые губы, его губы были вытянуты сантиметров на 15 вперед, если не на все 20. И если первый рыбочеловек походил на какую-то разновидность акулы, второй был стопроцентным осьминогом, шесть рук и куча присосок на этих самых руках говорили сами за себя, то Джонни и Исаку не имели и малейшего понятия, к какому конкретно виду принадлежал длинногубый. А еще у всех троих, да нет, на самом деле у абсолютно всех рыболюдей, имелась, как минимум, одна татуировка с флагом Орлонга. Однако еще несколько имели даже не татуировку, а самое настоящее клеймо в виде красного солнца. У осьминога, например, это клеймо красовалось прямо посередине лба. Кураби, Хачи, Чу, повернулся Орлонг к вышедшей вперед троице. Орлонг, лучше сядьте, отдохните, мы сами со всем разберемся, посоветовал своему капитану представленный Кураби, он же вроде бы рыбочеловек, какая-то разновидность акулы, ткнув большим пальцем в сторону нескольких пустых шезлонгов. Не волнуйтесь, много времени это не займет, Ню. Да нам даже самим ничего не придется делать, за нас все сделает маму. Довольно загоготал Хачи, он же рыбочеловек-осьминог. Чу, это точно. Вставил свои 5 белый Чу, он же длинногубый. Предлагаю первыми убить осьминога и губошлепа, поделился своими мыслями Джонни, после всего увиденного и услышанного. Они меня бесят одним своим видом. Сначала надо посмотреть на этого их маму, ответил Исаку. Кстати, Нами, повернувшись к девушке, произнес парень, подержи это для меня до конца боя, протянул он Нами портсигар и гильотину, которые достал из внутреннего кармана своего красного кимоно. Пошли, добавил он Джонни, двинувшись в сторону бросившей им вызов троицы, посмотрим, чего в реальности стоят так разрекламированные всеми рыболюди. Мелкая шушера меня уже разочаровала, поэтому будем надеяться, что хоть другие не разочаруют. Разрекламированные. Приподнял бровь Джонни, послушно двинувшись следом за своим другом. Кем? Дозорными. Кем же еще? Если ты уже забыл, то награда за голову Орлонга была самой большой в Истблю на протяжении целых 8 лет. И только награда Багги недавно стала больше, да то лишь за наш счет. Вот и в каком смысле, понятливо кивнул Джонни. Хотя, по сути, это тот еще гон поросячий. Все пираты, рано или поздно, уплывают на Гранд Лайн, так что, если бы они не уплывали, то в Истблю было бы полным-полно народу с куда большей наградой, чем 20 миллионов. И, готов поспорить, куда сильнее этой кучки придурков. Тоже верно. В этот момент, рыбочеловек-осьминог, вытянув губы до такой степени, что ему бы запросто мог позавидовать стоящий рядом с ним губошлеп, продудел громкую, но короткую мелодию. Вытянутые губы в качестве трубы в этом мире всегда можно найти что-нибудь новенькое, пробормотал Джонни. Им бы всем в цирке выступать, вставил Исаку. Парни остановились, послушно собираясь дождаться появления этого неизвестного им маму. Напротив них точно так же замерли остальные рыболюди. Отличие заключалось в том, что парни искренне надеялись на хорошую драку, поэтому были совсем не против немного подождать, а вот рыболюди просто не считали их себе ровней. Вроде как руки пачкать о них не хотели. По крайней мере, Орлонг и троица его офицеров точно. Остальные рыболюди скорее усиленно делали вид, чем и вправду так считали. Самомнение самомнением, но 20 бессознательных тел, как бы намекали, какие у них шансы на победу без их капитана и его первых помощников. «Можно подумать, что про нас нельзя сказать то же самое», — хмыкнул Джонни. «По-моему, фокус с распиливанием, в твоем исполнении, заиграл бы совершенно новыми красками. Подумай сам, сначала душераздирающие крики, когда тебя взаправду будут пилить, всюду кровища, затем распиленный ящик раздвигается и твои внутренние органы падают на пол, а потом ящик сдвигается и тут бац, ты опять как новенький. Тогда на тебе трюки с огнем. Отлично, теперь мы знаем, чем всегда сможем заняться, если пиратская жизнь нам когда-нибудь надоест. Да мы еще даже не успели ее прочувствовать, эту пиратскую жизнь, чтобы она уже успела нам надоесть. Честно говоря, не могу дождаться, когда за меня назначат мою первую награду, глаза Джонни буквально засветились внутренним светом, словно у маленького ребенка, которому родители пообещали подарить долгожданную игрушку. Мы так долго охотились на людей с наградами, что мне жутко интересно, каково это будет, оказаться по другую сторону закона. Можно подумать, мы хоть когда-то придерживались законов, хмыкнул Исаку. Ответ Джонни потонул в оглушительном всплеске это, как выяснилось, приплыл ранее упомянутый маму, который на деле оказался королем моря. А если говорить еще точнее, перед Джонни и Исаку предстала гигантская морская корова. Большой круглый нос с золотым кольцом, коровье лицо, рога и тюлениподобное тело с зелеными пятнами, на манер коровьих. Стоило показаться морскому королю, как среди жителей деревни Кокоиши началась, если и не полноценная паника, то что-то где-то около того. Против такой туши их прихваченные с собой зубочистки и вправду могли сойти за эти самые зубочистки, без всяких кавычек. В свою очередь, привычно дало о себе знать любопытство Джонни. Так я не понял, маму или муму? Разглядывая гигантскую водоплавающую корову, спросил парень. Вроде бы маму. На мой взгляд, муму подошло бы больше. Кстати, интересно, на вкус она как говядина или как рыба? Я думал, мы это уже прошли. 50 на 50. Ню, маму, убей этих двоих немедленно. Осьминог требовательно ткнул пальцем в сторону стоящих рядышком парней. Ма-а-а-а-а. Послушно отреагировал морской король. Распахнув свою пасть, в которой без труда мог уместить весь новый корабль соломенных шляп, Гэнгмири маму попыталась в один присест сожрать сразу и Джонни, и Исаку. Стояли парни рядом друг с другом, поэтому подобное стремление было вполне понятным и обоснованным. Проблема в том, что смертельную опасность для маму представлял любой из них даже по отдельности, а уж вдвоем, это было просто нечестно по отношению к бедной зверушке. Шорюкен. Окутанный огнем кулак Джонни с чудовищной силой впечатался в шею морского короля. И, несмотря на свои размеры и сковывающую тело воду, маму оказалась полностью выкинута из воды, где несчастную морскую корову уже поджидал Исаку. В несколько прыжков достигнув верхнего этажа Орлонг-парка, парень оказался сидящим прямо на стене. Исаку, изо всех сил сжав кулак, из-за чего его рука, от буквально раздувшихся мышц и вен увеличилась раза в полтора, мощно оттолкнулся от стены, оставив после себя отчетливые отпечатки ног и трещины. Всю сосредоточенную в кулаке мощь он обрушил на беспомощного морского короля, уже и так полумертвого от одного единственного удара Джонни. Сандерс Мэшин Страйк. Удар, пришедшийся прямо в огромный лоб маму, оказался столь силен, что, на мгновение, морскую корову сложило практически пополам, ее затылок коснулся ее же хвоста, а затем, вращающееся колесом маму, снеся ворота, перекрывающий вход в Орлонг-парк с воды, отправилась прямиком на дно Истблю. От удара столь большого тела о водную гладь, в небо взметнулись огромные тучи воды, а на берег обрушились соответствующего размера волны. Потом можно будет достать, поджарить и проверить, какая же она все-таки на вкус. В абсолютной тишине подвел итог всему произошедшему Джонни, когда рядом с ним приземлился его друг. «Меня сейчас куда больше волнует умственная отсталость наших противников», — отозвался Исаку, и тут же обратился к стоящей перед парнями троице рыболюдей. «Ребята, вы это вообще серьезно или просто так прикалываетесь? Если прикалываетесь, то, могу сразу сказать, что шутки у вас больно жестокие, так вот бессердечно подставлять прирученное вами животное. Однако, если вы на полном серьезе считали, что нас сможет убить долбаная корова, пусть и морская, вы, ребята, явные дебилы. Ха-ха, рассмеялся Джонни. Слушай, а ведь точно, что-то я как-то сразу не догнал, но это же полный финиш. Бу, трепещите в ужасе, жалкие людишки, ибо у нас есть корова. Гья-ха-ха-ха, глядя на сложившегося пополам, буквально задыхающегося от хохота Джонни, невольно начал посмеиваться и сам Исаку. Сначала у парня вырвался легкий смешок, затем он начал негромко смеяться, но потом захрипевший Джонни, вытаращив глаза, принялся усиленно стучать в себя по груди, при этом все равно не переставая ржать. Именно эта картина стала последней каплей. Ясаку просто не выдержал, и Арлонг Парк сотряс новый взрыв хохота. Вполне понятно, что подобная реакция парней и их слова никак не могли оставить равнодушными противостоящих им рыболюдей. И если всякая мелкая шушера, с точки зрения Джонни и Ясаку, выразила свое возмущение одними лишь криками, бросившая им вызов троица не стала тратить время на различные угрозы и сразу перешла к рукоприкладству и мечемахательству. Хайку май гавард сейкен. Удар Кураби был остановлен раскрытой ладонью Джонни, что еще мгновением назад едва мог стоять от смеха. Несмотря на быструю и жесткую расправу над Маму, реакция парня и его сила неприятно удивили рыбочеловека. Он так долго не встречал себе равных противников среди своих врагов, что подобный поворот для Кураби оказался почти в новинку. Глаза рыбочеловека невольно расширились в удивлении. «Незачем так злиться», — доброжелательно произнес Джонни. Сжав кулак Кураби одной рукой, парень принялся вытирать заслезившиеся от смеха глаза другой. «Если вы не хотите, чтобы вас принимали за идиотов, то нефиг настолько сильно тупить». Текоуцубоуноукам, Тайкаай. Как выяснилось на деле, Хачи, рыбочеловек-осьминог, был мечником, да еще использующим сразу 6 мечей, по числу рук, понятное дело, и своей целью он выбрал Ясаку. Вытянув руки с мечами перед собой, и сведя острие всех мечей в одной точке, осьминог сделал резкий выпад в сторону парня. Ясаку, мгновенно выхватив свои мечи, заблокировал удар, или... Вернее будет сказать, он его заблокировать. Совершенно неожиданно выяснилось, что мечи Хачи весили 1,5–2 тонны. Ясаку просто не был готов противостоять подобному весу, поэтому два его меча, одним резким движением Хачи, были отведены широко в стороны. Парень оказался полностью открыт. Осьминог-мечник, склонив голову, резко прыгнул вперед, метя лбом в грудь Ясаку. Но тут парень уже не сплоховал, колено Ясаку мощно впечаталось в подбородок Хачи, подкинув его на несколько метров вверх и откинув на десяток метров назад. «Не так резво, многорукий ты наш», — произнес Ясаку, возвращая себе равновесие. «Вес твоих мечей стал для меня сюрпризом, но больше этого не повторится». Джонни, воспользовавшись моментом, пока его оппонент находится в замешательстве, а оппонент Ясаку отшкребает себя от пола, поделился с другом пришедшей ему в голову мыслью. «Слушай, интересно, как ты думаешь, что будет, если этот осьминог выучит Асурузера? У него ведь и так уже есть 6 рук. Будет 3 головы и 18 рук, без малейшей запинки, на автомате», — ответил Ясаку, уже давно смирившийся с подобными озарениями своего друга. «Если говорить на чистоту, то... В большинстве случаев, у Ясаку был готов ответ на вопрос Джонни, еще до того, как тот его задаст. Они знали друг друга на протяжении всей жизни, и порой это сильно сказывалось. «Не отвлекайся!» — рявкнул Кураби и, вырвав свой кулак из хватки Джонни, обрушил на парня череду новых ударов и пинков. «Не думай, что раз остановил один мой удар, то сможешь остановить их все. Я покажу тебе... Насколько ужасным может быть Джайоуджин Карати? Не хочу прозвучать банально, но, учитывая твои слова, я просто не могу этого не сказать». Без труда отбиваясь от всех атак Кураби, произнес Джонни. «Если бы каждому члену нашей семьи давали хотя бы по 1000 белли, всякий раз, когда кому-нибудь из нас заявляли, что мы не сможем что-то остановить, сделать или кого-то победить, то мы бы уже давно стали миллиардерами. Не то чтобы мы и так уже давно ими не стали, но лишний миллиард, а то и 2, еще никому не помешал». Кураби парню ничего не ответил, только еще сильнее усилил свой натиск, зато кое-что сказал Ясаку. «Это еще что за хрень? Что делает этот идиот?» Джонни, услышав слова друга, скосил взгляд в сторону и сразу увидел, что так озадачило Ясаку. Последний рыбочеловек, из числа бросившей им вызов троицы, встав на колени, сунул голову в бассейн и, судя по тому, как он сейчас раздувался, усиленно пил воду. «Пожалуй, действительно есть чем озадачиться. Ясаку, будь осторожнее, Чу умеет стрелять водой», — крикнула Нами. Нет, девушка ничуть не волновалась за парня, что с этим идиотом могло случиться. Куда больше Нами взволновал тот факт, что позади Ясаку и Джонни находилась она сама, ее сестра и жители деревни. Стоило Чу немного неудачно стрельнуть в одного из парней, или удачно, если смотреть на ситуацию с точки зрения рыболюдей, и могли пострадать близкие девушки люди. Кроме того, пусть самой Нами подобная атака была не страшна, то вот ее зонтику, шезлонгу и пиву очень даже. В этот момент рыбочеловек перестал поглощать воду, выпрямился, развел руки в стороны и слегка запрокинул голову, явно изготовившись атаковать. И все бы ничего, однако, Ясаку неправильно оценил ситуацию. Предупреждение Нами он, конечно же, услышал, но, увидев, как неестественно сильно раздулся губошлеп от всего того количества выпитой им воды, парень посчитал, что сейчас на него обрушится череда мелких смертельных атак. Откуда Ясаку было знать, что этот Чу может за один раз выпустить выпитую им воду? Да еще под таким давлением. Стремясь предотвратить атаку, Ясаку бросился вперед, прямо на губошлепа. Он понимал, что уже не успеет, но его это не волновало. Несколько смертельных ранений точно не повод для беспокойства, только не с силой его фрукта. Тем неожиданнее для Ясаку стал огромный, больше самого парня, шар воды, выпущенный в него практически в упор. Мизута Яйхоу. От чудовищного по силе удара Ясаку едва не разорвало пополам, а затем его унесло спиной вперед, словно муху на лету от удара мухобойки. Нами, предполагающая подобный поворот событий, в одной семье с Луффи всегда нужно быть готовым ко всему, успела среагировать. Точнее, она начала было реагировать, уже готовясь вскочить на ноги, когда ей стало очевидным, что в этом нет нужды. Летящего спиной вперед Ясаку, словно выпущенного из пушки, с омерзительным хрустом сложила пополам о выставленную ногу Зара. С другой стороны, если бы мечник этого не сделал, то Ясаку бы угодил прямо в центр стоящих жителей деревни. Самому-то парню было бы пофиг, пара сломанных костей зажила бы за считанные секунды, а вот кто-нибудь из жителей, после столкновения с такой тушей, да еще летящей с такой скоростью, мог и помереть. «Похоже, вам все еще не хватает тренировок», — произнес мечник, когда Ясаку рухнул замертво на бетон. «Эй, я-то тут при чем?» Тут же возмутился Джонни. «У меня все нормально и никаких проблем». Учитывая, что парень умудрялся блокировать или парировать все атаки Кураби даже тогда, когда он таращился через плечо себе за спину, в сторону Зара, то Джонни ничуть не врал. У него действительно не было никаких проблем со своим противником. Тогда мог бы помочь Ясаку. Да что ему сделается? Если кто и должен кому помогать, так это только он мне. Видишь, если тебе нужна помощь, значит, тебе не хватает тренировок. Да, да я не в этом смысле. Едва ли не в отчаянии воскликнул Джонни. Поздно, дополнительные тренировочные часы вы себе уже обеспечили, все-таки не зря Зара столько времени проводил рядом с Луффи. Раздался двойной стон, один громкий, принадлежавший Джонни, и один слабый, принадлежавший уже очнувшемуся Ясаку. Сожранный им в свое время дьявольский фрукт, а точнее приобретенная от этого сила едва ли не абсолютного бессмертия, наградила парня, помимо всего прочего, практически полной неспособностью долгое время оставаться в бессознательном состоянии. Максимум пара минут, и Ясаку, если ему не снесли голову или не вырвали сердце, приходил в себя независимо от степени повреждения его тела. Так что парню, прежде чем он полностью восстанавливался, каждый раз приходилось в полной мере ощущать на себе все прелести полученных им ранений. «Зачем ты сломал ему позвоночник?» — первым делом спросила Нами, стоило только Зара, оставившему позади себя все еще полудохлого Ясаку, подойти к девушке и, взяв пиво из переносного холодильника, усесться рядом с ней, прислонившись спиной к ее шезлонгу. Ты вполне мог остановить его менее жестким способом, и не вздумай выпивать все мое пиво. В следующий раз будет думать головой, прежде чем так беспечно подставляться под неизвестную ему атаку, спокойно ответил мечник, делая глоток из бутылки. Пиво Зара не очень любил, отдавая предпочтение вину или саке, но, когда у него под рукой не было альтернативы, он не отказывался и от пива. Ясаку легко мог увернуться от подобной атаки и заставить этого губастого урода пальнуть в другую сторону, но, вместо этого, он посчитал, что атака для него не слишком опасная и даже не попытался увернуться. «Не понимаю, что тебе не нравится». Принимая во внимание его фрукт, решение, на мой взгляд, если и не оправданное, то вполне закономерное. Проблема в том, что он знать не знал, насколько опасной будет предполагаемая атака. Если бы поблизости не было тебя или меня, то его летающей тушей гарантированно бы прибило парочку этих глазеющих олухов. Зара чуть качнул головой в сторону толпящихся возле ворот Орлонг-парка жителей деревни. А окажись эта атака еще сильнее, и его вполне могло разорвать пополам, тогда со всеми рыболюдьми пришлось бы справляться одному Джонни. Конечно, шанс того, что Джонни проиграет, даже если будет сражаться в одиночку, невелик, но, если Ясаку не научится правильно оценивать степень опасности, когда-нибудь это может плохо закончиться. Слишком уж сильно он привык получать ранения и умирать. Луфи, после разборок с армадой Крейга, его уже предупреждал, однако Ясаку явно не до конца внял его словам. Нами кивнула, принимая объяснение Зара, хотя и молчать тоже не стала. «Все понимаю, и ты, и Луфи, вы оба правы, но, не могу не заметить, что именно вы главные виновники того, что Ясаку настолько привык получать ранения и умирать. Думаешь, я не знаю. В том и был весь план. Сила его фрукта позволяет ему сражаться так, как не смог бы сражаться никто другой, даже Лагея. Люди, сожравшие фрукт Лагея, неуязвимы для физических атак ровно до того момента, пока в качестве противника им не попадется человек, владеющий волей вооружения, и тогда они становятся практически такими же уязвимыми, как обычные люди. Однако ты сама видела, как я и Луфи неоднократно убивали Ясаку, используя волю вооружения, и, если не считать силой атаки, подобные удары для Ясаку ничем не отличаются от обычных атак. И что? Слегка наморщила лоб Нами. Все еще не понимаешь. Если он научится правильно оценивать ситуацию и подставляться только в нужный момент, то он станет невероятно опасным противником даже для тех, кто будет намного сильнее него. Противники Ясаку, не зная силы его фрукта, просто не будут ожидать, что он может подставиться под гарантированно смертельный удар. Правильно подставляться именно этому, помимо всего прочего, мы с Луфи и пытаемся его научить. К сожалению, как ты могла уже заметить, нам еще есть над чем тут работать. Общую концепцию Ясаку усвоил давно, и уже неоднократно успешно применял ее на деле, но иногда он совершает очень глупые ошибки. Побочный эффект от далеко не мнимого бессмертия, понятливо кивнула девушка, слово в слово повторив однажды услышанную фразу Луфи. Только тогда она как-то не придала этой фразе должного значения. «Так и есть», — кивнул в ответ Зара, сделав очередной глоток из бутылки. «Ничего страшного, дай нам еще немного времени, и мы выбьем из Ясаку эту дури. Кстати, что пытаются сделать эти идиоты? Вроде бы оказать Ясаку первую помощь», — невольно засмеялась Нами, глядя на то, как несколько жителей деревни, во главе с Генсаном и деревенским доктором, хлопочут над валяющимся на земле Ясаку. Парень подобных стараний совсем не ценил и поливал собравшихся вокруг него людей отборными матами. Его голос, как сразу отметила Нами, с каждым предложением становился все сильнее и сильнее, поэтому, вскоре, поток непрекращающихся матов можно было услышать в любой точке Орлонг-парка. «Наджика, иди, скажи им, чтобы они оставили его в покое», — посоветовала нами своей сестре, что все это время так и простояла соляным столбом. Принимая во внимание, что девушка о дьявольских фруктах слышала только в качестве малоправдоподобных историй, разговор между Зарой и нами показался ей тем еще бредом. «Вы не хотите, чтобы мы ему помогали?» — спросила сбитая с толку Наджика. «Разве он не один из вас? Ты нас вообще сейчас слушала?» — покосился на нее Зара. «Ясаку обладает силой дьявольского фрукта, благодаря которой способен за считанные минуты излечить даже самые смертоносные ранения», — пояснила своей сестре Нами, тем не менее, не став особо вдаваться в подробности. «И да, дьявольские фрукты существуют на самом деле, как и съевшие их люди, а теперь иди, передай Генсану и доктору, чтобы они оставили Ясаку в покое. Слышишь, как громко он ругается? Это означает, что ему, во-первых, сильно больно, а, во-вторых, он скоро полностью восстановится». Наджика, немного заторможенно кивнув, столь же заторможенно двинулась в сторону Ясаку и окруживших его жителей деревни. «По-моему, твоя сестра уже на пределе», — прокомментировал поведение девушки Зара. «Можешь не волноваться, она все-таки сестра», — тепло улыбнулась Нами. «И мало того, что старшая, так и нервы у нее всегда были крепче моих, раньше точно, да и рассудительности намного больше, чем у меня, опять же, раньше точно. Ей бы с Луффи пообщаться пару месяцев, и тогда бы он из нее, хотя нет, забудь. Я бы не позволила ей общаться с Луффи и пары дней, мне нравится моя сестра такая, какая она есть». Хмыкнув, Зара вернулся к наблюдению за Джонни, но тут все оставалось без изменений. Парень все так же продолжал обмениваться ударами со своим противником, при этом он не только совсем не использовал силу своего фрукта, но и заметно сдерживался физически. В удары Джонни вкладывал, дай бог, половину своей настоящей силы, а скорость старательно поддерживал на уровне скорости своего оппонента. В общем, Зара, например, мог легко сказать, что Джонни куда больше заинтересован в продолжении боя, чем в победе над своим противником. Очевидно, что-то сильно его заинтересовало в стиле боя рыбочеловека, иначе бы Джонни не стал настолько все затягивать. Другая парочка, осьминог и длинногубый, разобравшись с Ясаку, теперь, под стать своему капитану, высокомерно наблюдала за обменом ударами между Джонни и своим сородичем. Идиоты, что с них взять? Им бы сейчас навалиться на парня всем вместе, пока Ясаку рядом нет, но, разобравшись с одним, они, очевидно, уверились, что легко справиться и со вторым. С другой стороны, откуда им было знать, что один из их противников практически бессмертен? На том свете им явно будет о чем подумать, тем более жить им осталось совсем чуть-чуть. Уже неоднократно говорилось, что, несмотря на силу своего фрукта, Ясаку всегда в полной мере испытывал боль от полученных ранений. И чтобы хоть как-то заглушить эту боль, Ясаку орать не орал, но зато всегда очень громко матерился. Так он, по собственному признанию, заметно легче переносил буквально сводящую с ума боль. Кроме того, обычно довольно спокойный, можно даже сказать флегматичный, а то и сонный, парень, в такие моменты, начинал буквально фонтанировать энергией. От флегматизма или сонливости не оставалось и следа, вместо этого Ясаку, мягко говоря, становился злым. Приходил в бешенство, если говорить откровенно. И на волне этого бешенства он обычно начинал кромсать своих противников в мелкий фарш. Собственно, первоначально, именно так Ясаку и получил свое прозвище «Мясник». Зная, что с парнем не случится ничего непоправимого, Зара и Луффи, в свое время, специально заставляли Ясаку сражаться с противниками, к поединкам с которыми он был еще не готов. Вполне естественно, что, в таких поединках, его практически всегда убивали, после чего он восстанавливался, попутно приходя в самое настоящее неистовство. И в отличие от обычных людей, которых ослепляющая ярость наделяет лишь кратковременной силой, после чего всегда наступал неизбежный откат как в физическом плане, так и психологическом, Ясаку мог находиться в подобном состоянии и 10, и 20, и 30 минут. Вполне вероятно, что он мог находиться в подобном состоянии еще дольше, но проверить это на практике пока не удалось. Ясаку не мог по-настоящему сильно разозлиться на Зара, Луффи или Джонни, как бы сильно они его не калечили, а других противников, которые бы могли не только причинить ему ощутимый вред, но и затем пережить хотя бы несколько минут боя с взбесившимся парнем, в East Blue не было. Ясаку, если вынести за скобки семью соломенной шляпы, и без всякого бешенства был одним из самых опасных людей East Blue, а усиленный собственной яростью он гарантированно мог порвать любого, особенно с недавних пор. В этот раз, помимо привычного припадка ярости от боли, Ясаку злился еще и на самого себя. Сейчас, после того, как он получил подобную плюху, Ясаку мог честно признать, что он сильно сглупил, безбожно протормозил, чего уж там. С какой стати он вообще решил, что спокойно сможет выдержать атаку губошлепа? Слишком много воды, поэтому губошлеп не сможет выпустить ее за один раз. Если не знать о реальных возможностях рыболюдей, то, спору нет, все выглядело вполне логично. Однако, чего не мог понять сам Ясаку, так это того, с какой стати он решил, что если губошлеп не может выстрелить выпитую им воду за один раз, то значит и его атаку можно не бояться. Сейчас парень отчетливо понимал, что даже если бы губошлеп действительно не мог выстрелить всю воду за один раз, рыбочеловеку достаточно было выстрелить по нему небольшим шаром воды, размером с ядро, чтобы получить примерно тот же самый результат, если не еще лучше. Меньший объем, за раз выпущенной воды, означает большее давление, и, принимая во внимание уже продемонстрированную силу, шар воды, размером с ядро, вероятнее всего, вполне мог пробить человека насквозь или напрочь снести ему голову. Опять же, сейчас все это казалось Ясаку таким очевидным, и от этого он злился еще сильнее. Если все так очевидно, почему он тогда не понял этого сразу? Бесит. Кто больше злил Ясаку, так это Луффи. Точнее не сам Луффи, а его предостерегающие слова, сказанные им буквально 2 недели назад. Луффи открыто сказал, насколько может быть опасным попадание под какую-либо неизвестную атаку, даже если ты практически бессмертен. И Ясаку в тот раз показалось, что он все понял, нифига-то он тогда не понял. Теперь Ясаку мог говорить об этом совершенно точно. Впрочем, нет худа без добра, Ясаку действительно понял, что тогда имел в виду Луффи. За это нужно было сказать спасибо губошлепу, прежде чем его убить. Осознание осознанием, спасибо не спасибо, а, к тому моменту, когда Ясаку, наконец, полностью восстановился, весь мир для него был окутан в красную пелену бешенства. Тем более в окончательное исступление Ясаку приводили сами рыболюди, не из-за его смерти, тут добрая половина вины лежала на Зара, а еще значительная часть на нем самом, фактом того, что они посмели тронуть нами, не смеют трогать нами, не смеют трогать семью соломенной шляпы. В таком состоянии Ясаку мало что соображал, из-за чего единственное милосердие, которое он мог проявить, так это милосердие быстрого убийства. Вернее, сдерживаться в таком состоянии Ясаку был не способен, поэтому никаких пыток, только убийство и, желательно, максимально жестокие, чтобы отомстить за всю пережитую им боль. Мясник он и есть мясник. Кажется, наш обмен ударами подходит к концу, произнес кровожадно оскалившийся Джонни, глядя прямо в глаза Куроби. Зря вы так сильно разозлили моего друга. Когда он в таком состоянии, то даже я его немного побаиваюсь, а вас всех он просто разорвет в клочья. Я уже не раз видел, как он это проделывает. У твоего друга сломан позвоночник, он уже ничего нам не сделает, напряженно ответил Куроби. К этому моменту от его былой самоуверенности остались лишь жалкие ошметки. Привыкнув за последние 8 лет сливать своих врагов с 1-2 ударов, ему было явно не по себе встретить равного по силам и умениям противника, да еще противника не среди своих сородичей, а так ненавидимых и презираемых им. Если вы, ребята, приплыли с Гранд-Лайна, то точно должны знать о дьявольских фруктах. Улыбка Джонни стала еще чуточку более кровожадной. Ясаку не убиваем. Понимаешь, что это означает? Если нет, то позволь мне тебя просветить. Твои друзья только что разозлили. Джонни честно мог признать, запугивание своего противника было чертовски приятным делом. И пусть правда о Ясаку была куда более прозаичной, чем он пытался ее преподнести Кураби, по большей части, Джонни ни в чем не соврал. И его слова, в глазах Кураби, приобрели еще больший вес, когда, буквально 10 секундами спустя, буквально пышущей яростью Ясаку поднялся на ноги. Кураби сразу же ощутимо заволновался, остальные рыболюди заметно удивились, а жители деревни, во главе с деревенским доктором, еще парой минут ранее без труда подтвердивший и так очевидный всем перелом позвоночника у Ясаку, он больше никогда не сможет ходить. Черт, да он вообще не должен быть жив. И вовсе охренели. Красные, налитые кровью глаза Ясаку безошибочно нашли своего главного обидчика, после чего лицо парня приобрело настолько жутковатое выражение, что не по себе стало даже высокомерным рыболюдям. Жители деревни и вовсе испуганно прыснули в разные стороны. В этот момент Ясаку куда больше походил на плохого парня, чем вся банда Орлонга вместе взятая. Когда Джонни сказал, что рыболюди умудрились разозлить бессмертного, он, конечно, в кое-чем преувеличил, но еще больше недосказал. Например, он не сказал о том, что по-настоящему взбешенный Ясаку становился как бы не на порядок сильнее себя прежнего и мог оставаться в таком состоянии на протяжении достаточно долгого времени. Помимо всего прочего, Ясаку, привыкший терпеть самую разнообразную и чудовищную боль, становился иммунным к этой самой боли. В подобном состоянии парню можно было согнуть локоть в обратную сторону, и он этого мог даже не заметить, проверено на деле. Почти бессмертный, нечувствительный к боли, чудовищно сильный, фактически сошедший с ума от боли и жажды крови, такого Ясаку гарантированно могло остановить только отрубание головы или, как минимум, ее же разрубание. Потому как с уничтоженным сердцем он, порой, мог двигаться еще достаточно долго, чтобы оно успело полностью зажить. Вполне понятно, что, когда Ясаку находился в подобном состоянии, и его регенерация работала не совсем обычно, ускоряясь в разы. И словно этого всего было мало, в таком состоянии у Ясаку появлялось еще два дополнительных козыря. Джонни отнюдь не шутил, когда говорил, что он побаивается своего друга, когда того доводили до подобного состояния. Это, конечно, все еще не уровень Зоро и тем более Луффи, но сам Джонни точно знал, что Ясаку он проиграет без всяких вопросов. Обычно они были с ним на равных, и даже если взбешенный Ясаку становился на порядок сильнее и полностью нечувствительным к боли, Джонни все равно смог бы с ним потягаться. Все-таки мифический Зан, да еще такой, какой у него, наделил Джонни немалым количеством занятных способностей. Однако два последних козыря, появляющиеся у Ясаку только тогда, когда ему начисто отрубало мозги, полностью перекрывали все возможные преимущества силы редкого фрукта.